Ночь, убогие ясли, нет окон, дверей, и вокруг ни убранства, ни вида. Здесь родился потомок великих царей, царь из рода и дома Давида. Пусть придворных певцов не слышны голоса, и не славят младенца вельможи, ему дивную песню поют небеса, восклицая: «Родился Сын Божий!» Всеобъемлющий дух, Бога вечного Сын, он до самой земли умолился, чтоб обнять ее любящим сердцем своим и из лона ее вновь родиться. И пусть земля в тиши ночной томилась, грехом, как будто воздухом дыша, ей в искупление жертва появилась, безгрешная и сильная душа, и Богу одному известно все, что и дано пережить, скитаться, часто не имея места, где голову усталую склонить, молясь, бороться за людские души, стремиться вырвать их у сатаны и часто-часто на коленях слушать, что скажет отче звездной тишины. У лис есть норы и у птиц есть гнезда, а он пришельцем по земле пройдет. Но лучшее, что в мире есть над звездным, он как наследство людям принесет.